Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленах, он молился, слезы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять ее. Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волынская. Это дитя был ее сын, старик, слуга ее и пестун малютки. Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало ее правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время Бероновщины. Первым делом ее по прибытии в город было идти на святую для нее могилу. Ударили в колокол к обедне. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, встала на колено, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями: «Здесь лежит отец твой, молись за упокой души его, скажи, папенька, благослови меня с того света!» И дитя твердило: «Папенька, благослови меня с того света!» «О, милый незабвенный друг! Видишь, я исполнила обет свой! Я дала тебе сына! Посмотри, он весь в тебя! Я привела его к тебе! Благослови нас, милый мученик! Кабы не он, я давно б лежала здесь подле тебя!» Вдохновенная своей любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза ее блистали дивным, неизъяснимым восторгом.